Поездка в Париж, 1961 год. Весна. Полет Гагарина. Это была первая поездка Свиридова в Париж. В приглашении композитора деятельное участие принимал Гофман. Этой поездке посвящена отдельная маленькая записная книжка, сопровождавшая Свиридова во время пребывания во Франции и хранящаяся в личном архиве композитора. Отель «Кайре», специализировавшийся на приеме советских граждан. Хозяйка с большим крестом на груди, старуха, выходит в столовую к обеду. Комнаты неважные, маленькие, но еда прекрасная. С нами была делегация художников. Сергей Герасимов, Шмаринов, кажется, еще кто-то. Шапорин, Болосанян и Шнейерсон в качестве переводчика. Шостакович был зван, но не поехал. Школа кантором, консерватория, гранд-опера, балет и закулисные визиты. Театр Сары Бернар, впоследствии переоборудованный под концертный зал, где были наши концерты в 1969 и 1974 годах, а также в театре Шанс-Элизе. Спектакль «Аарон и Моисей» Шонберга в день открытия в Израиле суда над Эйхманом. Весь цвет парижского еврейства. Дамы в драгоценностях. Театр оперы Западного Берлина, кажется, дирижер Герман Шерхен. Впечатление, я бы сказал, изрядное, но тяжкое, густое, кровавое действо, половые акты на сцене, жертвоприношения, сливание крови из тел в сосуды и прочие иудейские прелести. После окончания спектакля в ушах стоял 12-звучный аккорд. Долго не мог избавиться от него, несколько часов. Танцы слабенькие, под воздействием весны священной, но более хилые. Знакомство с Гофманом и его семьей. Пасха у него дома. Из гостей я был один. Дивная русская обстановка, какой в советской России уже не было нигде. Все уже было истреблено. Комнаты огромные, на тихой улице левого берега. На стенах маленькие картинки, этюды, дега, прелесть, изысканность. Стол по-русски заставленный, кто чего хочет. Французы, Руар, еще кто-то. С большой симпатией, спокойно и непринужденно. Встреча в такси случайная с шофером, братом Рязанова. Он сначала таился, но потом, узнав о смерти, заплакал и открылся сам. Слезы русского человека, сохранившего еще живое сердце, а у советских русских оно уже окаменело. Слушание новой французской музыки. Ничего как-то не понравилось, что даже удивительно. Прогулки по городу. Лувр дивный. Музей импрессионистов, бульвары, опера, злачные места, храмы, Монмартр и прочее. Версаль, Шартр, латинский квартал, набережные, рынки и многое другое. Шумно, забавно, но надоедливо. Мелкая жизнь, богатство в несколько этажей. Пока еще нам трудно понять друг друга. Россия, если ей еще суждено существовать, изжила левизну, которая ей обошлась очень и очень дорого. У французов есть еще и Шартерский собор, и церковь Троицы, и Мадлен, и святой Августин. У них еще все впереди. Вот когда на месте Нотр-Дам-де-Пари будет зловонная яма с подогретой водой, жижей, для небрезгливых купальщиков и купальщиц, Тогда мы будем разговаривать, понимая друг друга. 27 февраля 1990 года. Выступление по радио, иностранному, кажется, английскому, академика Заславской. «Догмы марксизма изжили себя». Это было ясно уже в 1918 году и не позднее 1920 года взрослым людям того времени. Коммунизм оказался утопией. Автоматически отбрасывается и социализм, также ненужный. Необходим возврат к капитализму, то есть к власти над миром еврейского банкира, современного, разбухшего от золота Ирода, царящего над миром. Дама продолжает. «Иного нет у нас пути». Интересно, у кого это «у нас»? Эти слова я слышу с самого детства, и даже детей заставляли петь. «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка». Запись в дневниках или записных книжках Александра Блока, сделанные во время мировой войны. «Придут немцы, установят порядок». Подобных слов ни в дневниках, ни в записных книжках Блока нет. Это вольное изложение некоторых глухих намеков в записных книжках Блока за 1918 год, относящихся ко времени переговоров с немцами в Брест-Литовске и заключения Брестского мира. Смотрите, например, запись от 25 февраля. Немцы взяли Псков и в 8 часах от Петербурга. Мира, по-видимому, не принимают. Телефон от Иванова. О взятии Пскова было известно еще вчера. Еще сомнительно, придут ли сюда брать на себя 3 миллиона жителей. Цитируются по Блок записные книжки 1901-1920 годы, Москва, художественная литература, 1963 год, страница 390. Есть также отдаленный отголосок темы прихода немцев в статье Блока «Сограждане», 1918 год. Как вы думаете, немцы придут? Свиридов уловил, скорее знал, бытовавшую среди части русской интеллигенции 1920-х годов надежду на установление порядка немцами. Любопытно, что позднее, в 1941-42 годах, Свиридов был невольно свидетелем разговора на рынке в Новосибирске крестьян, которые с надеждой ждали прихода немцев, о чем говорили почти не скрываясь. Об этом факте мне рассказал сам Свиридов в одном из наших разговоров середины 1980-х годов. Когда он вспоминал о своей жизни в Новосибирске во время войны. Это, конечно же, от отчаяния, от сознания безвыходности русской жизни, от ее хаоса, нелепости, несправедливости, которая оказалась тогда чудовищной. До подлинно чудовищного он не дожил, хотя и предчувствовал его. Но сама мысль любопытна. Тогда немцы многим еще казались воплощением порядка. Теперь же все смешалось в кучу, и лишь голова золотого жида торчит и возвышается над хаосом мировой жизни, измельчавшей до комариного бытия, до существования поденки, до балагана парламентаризма, верховных советов, больших и малых курулданов, сик, национальных собраний и прочее, и прочее. А над всем этим царит золотой жид в алмазной короне с лицом Ирода.